невезение которого так ждал король, началось в Шалоне. Никакого эскадрона, который должен был встречать их у заставы, Мустье не увидел. Но он решил не расстраивать короля и ни слова не сказал ему об этом. В Шалоне наняли опытного кучера со свежими крепкими лошадьми. Но когда карета покидала город, все четыре лошади загадочно пали. Будто пораженные ударом молнии, они лежали на земле, смотрели покорными глазами, и бока их судорожно вздрагивали, они хрипели. Мустье схватил кучера за горло. «Почему ты взял таких лошадей?» Но тот, задыхаясь, уверял, это были самые лучшие. «Сам не понимаю, может, что-то в овес подсыпали?» Лошадей пришлось бросить, подыхать на дороге. Хорошо, что с каретой ничего не случилось. Царственные путники сидели испуганные за занавесками и молчали. Долго искали новых лошадей. К счастью, Мустье наконец нашел их, и эта удача вселила великое оживление в короля. Он сказал, что его звезда впервые благоволит ему, ибо он загадал, если они благополучно проедут в Шалон, то оставшаяся часть пути не доставит никаких трудностей. Королева расхохоталась и посоветовала всегда слушаться ее. Карета покинула город, был рассвет, и домики на окраине утопали в сонной тишине и цветах. Лошади бежали бойко. Король пришел в самое беззаботное, веселое расположение духа и первый раз заговорил о еде. «Он даже не заметил, что в Шалоне нас никто не встретил», — рассказывал потом Мустье. Семья приступила к трапезе. Король ел с большим аппетитом. Ее величество подозвала Мальдена к окну кареты, предложила ему и Мустье поесть. Она пошутила насчет их смешной формы, сказала, что на ближайшем маскараде, который непременно устроит ее брат в Вене, надеется видеть их в тех же костюмах. Еще она сказала, что без сомнения сейчас, когда они беседуют, Лафайету весьма не по себе, и расхохоталась. Она была очень весела. Два раза, покуда меняли лошадей, король выходил оправиться. Мадам де Турзель искренне страдала, видя, как рушится этикет. Король шутил, сказал, что, согласно этикету, прикрывать его должно не шевалье, а графу, так что на этот раз его загораживал от любопытных взглядов граф де Мальден. Королева и дети сделали свои дела в маленьком леске на холме. Мальден помог всем спуститься и снова сесть в карету. Но необъяснимые вещи продолжали происходить. По прибытии в Пон-де-Сомавель они опять не нашли встречающих гусар. В этот момент мимо проезжал какой-то щуплый, похожий на девочку, лейтенантик. Он был весь в пыли и дорожной грязи, и лошадь его уже с трудом шла, видно, бешеная скачка была. Он остановился у кареты и спросил, где можно сменить лошадь. Мустье объяснил, что они сами тут проездом, везут казну и мало что знают. Лейтенант хлестнул несчастную лошадь, и Мустье только успел крикнуть ему вслед: «Если встретите отряд гусар, ожидающий нас, передайте, пусть немедля скачут сюда». Лейтенант кивнул и продолжил свой путь. «Наверное, они дожидаются в следующем городе, так как увидели, что тут нет никакой для нас опасности», — весело сказала королева. Король, свято веривший в дисциплину и в то, что все распоряжения Буае должны быть точно исполнены, предложил поискать гусар. Гусар искали, но безуспешно. Мустье и Мальден, уже начавшие догадываться, что происходит, уговорили семью продолжить путь. В Сен-Менеуле все повторилось. И здесь не было драгун. Король уже открыто негодовал, и Мустье отправился на поиски. Зная солдатские нравы, он ожидал найти драгун в трактире. Около трактира, откуда слышались пьяные голоса, к нему торопливо подошел человек в разорванном мундире. Мустье с изумлением узнал в нем командира драгун графа Дандуина. Не глядя на Мустье, граф просвистел шепотом: «Немедленно уезжайте. Если задержитесь, все пропало, торопитесь. И тут же удалился. Только на обратном пути шевалье узнал подробности. Отряд из Сен-Менеула был разоружен и арестован национальными гвардейцами совсем незадолго до их приезда. Драгуны Дандуина не только отдали оружие без сопротивления, но радостно орали «Да здравствует нация!». Командир пытался усовестить их, говорил, что они оставляют без охраны казну, которая должна скоро прибыть, однако в ответ звучали выкрики «Толстопузую казну!» и дырку австрийской шлюхи, куда не лазил только ленивый, охранять не хотим. По этой семейке фонарь давно плачет. Откуда-то они уже все знали. Все закончилось потасовкой. На графе разорвали мундир, его с трудом отбили от своих же драгун национальные гвардейцы. Потом драгуны отправились в трактир, а Дандуин, сообразив, что, скорее всего, их и будут искать там, решил быть поблизости. Во время короткого разговора мустье и графа Дандуина случилось, как выяснится потом, необратимое. Король, услышав шепот графа, приоткрыл занавеску. Мустье дал знак немедля ее закрыть, но было поздно. На площади перед трактиром стояли двое молодых людей и рассматривали прибывшую карету. Один из них, некто Друэ, был сыном городского почтмейстера, второй — его друг, местный пьяница. — Надо бы проверить документы у хозяев такой богатой большой кареты, — предложил Друэ, служивший до революции в полку принца Конде и знавший толк в каретах. Услышав эти слова, мустье молча вынул из сумки подорожную и паспорта. — Значит, этот толстяк — дворецкий, — усмехаясь, сказал Друэ, возвращая документы. — Сдается мне, что этот дворецкий, который прячется за занавеской, очень похож на свое изображение на 50-ливровой купюре. Мустье почел за лучшее не понять иронии. Он подал знак, и карета тронулась, не сменив лошадей. Они отправились далее, в Клермон. Как писали потом газеты, Друэ узнал короля по изображению на 50-ливровой ассигнации. Но мустье уверен, что это ложь. Просто кто-то предупреждал их всех. Кто-то, скакавший впереди. Когда карета выехала из городка, король поднял занавеску и засыпал бедного мустье раздраженными вопросами. Что происходит? Где, наконец, солдаты, которые должны быть по всей дороге? Почему нас никто не встречает? Но мустье решил ничего не объяснять королю. Он сказал только, что дорога свободна, и это главное. А солдаты, видимо, ждут их в Клермоне. Но в Клермоне случилось то же, что и в Сен-Менеуле. Их опять никто не встретил. Отчаявшийся мустье направил карету к трактиру, и история повторилась. Из окон слышались пьяные крики солдат, а у дверей расхаживал граф де Дома. Граф торопливо подошел к дверце кареты и заговорил шепотом с королем, сидевшим за опущенной занавеской. — Ваше Величество, я — это все, что осталось от моего отряда. Остальные сейчас пьянствуют с национальными гвардейцами. «Быстрее уезжайте, Ваше Величество!» И он торопливо удалился. И тут у кареты вдруг возник вновь тот самый маленький лейтенант. Он представился каким-то невообразимым корсиканским именем и спросил, «Не нужно ли помочь охранять важных господ, едущих в такой богатой карете в столь позднее время?» Мустье поблагодарил и ответил, «Мы справимся сами?» «Боюсь, уже нет». В голосе лейтенанта сквозила усмешка. «Давайте, гражданин, я разбужу вам в помощь отряд Национальной гвардии». Мустье сказал, что его господа не столь важные персоны и не привыкли путешествовать с таким эскортом. На что лейтенант все с той же нехорошей усмешкой заявил, что его предложение вызвано исключительно опасностью, которую могут подвергнуться путешествующие, проезжая ночью лесом. Но Мустье, чувствуя непонятную робость перед этим наглым недоростком, повторил, что защититься от бандитов они сумеют сами, и торопливо крикнул кучеру: «Трогай!» Лейтенант только расхохотался им вслед. Кучер, пока шли все эти переговоры, зашел пообедать в трактир и вернулся оттуда в весьма странном настроении. Прежде очень веселый, теперь он угрюмо молчал, не отвечал на шутки Мустье и вяло погонял лошадей.